Агасфер. Драматическая пантомима в пяти частях. Пролог. Голос в темноте. Все-все века прозрачные, лепные, тобой любовь снутри озарены, как разноцветные амфоры. Сны меня томят, апокрифы земные. Века, века, я в каждом узнаю одну черту моей любви. Я буду и вечно был. Душа моя в Иуду врывается, и небо продаю за грешницу. Века плывут, повсюду я странствую, как черный паладин с востока еду в золотистом дыме. Века плывут, и я меняюсь с ними. Флоренции я страстный властелин, и весь я пламя, роскошь и отвага. Но вот мой путь ломается, как шпага. Я еретик презренный, я Марат, в июльский день тоскующий, бродяга. Я Байрон средь невидимых дриад, в журчащей роще, что лепечет влага. Не знаю, прохожу. Ловлю тебя, тебя, Мария, сон мой безглагольный, из века в век, по-разному любя, мы каждому из тех веков невольно цвет придаем, цвет, облик и язык ему присущий. Тоскуем оба. Во мне ты ищешь звездного огня, в тебе ищу земного. У меня два спутника. Один — насмешка, злоба — другой. И есть еще один старик, любви моей бессмертной соглядатой. А вкруг тебя скользят четой крылатой два голубиных призрака всегда. Летит твоя падучая звезда из века в век, и нет тебе отрады. Ты грешница в евангельском луче, ты бледная принцесса у ограды, ты флорентийка в пламенной парче, вся ревностью кипящая Киприда, ты пленница священного Мадрида в тугих цепях с ожогом на плече. Ты девушка, вошедшая к Марату, как помню я последнюю утрату, как помню я, гречанкою слепой являешься, и лунною стопой летаешь ты по рощице журчащей. Иду я, раб тоску свою влачащий. Века, века, я в каждом узнаю одну черту моей любви. Для каждой черты свой век. И все они мою тоску таят. Я дух пустынной жажды, я агасфер. То в звездах, то в пыли я странствую. Вся летопись земли — сон обо мне. Я был и вечно буду. Пускай же хлынут звуки отовсюду. Встаю, тоскую, крепну. В вышине моя любовь сейчас наполнит своды. О, музыка моих скитаний, воды и возгласы веков! Ко мне, ко мне!